Глава 22. Полуостров Старицкого, расположенный к югу от Магадана, уже долгое время представлял интерес в основном для туристов. А уж какие-либо признаки военной активности закончились в 50-х годах, после того, как была расформирована 401-я батарея береговой обороны. Однако в конце 2018 года в бухте Батарейной вновь появились боевые и вспомогательные корабли Тихоокеанского флота РФ, а также немалое количество гражданских сухогрузов и контейнеровозов. Их прибытие ознаменовало начало бурной деятельности, которой даже суровая зима не стала помехой. На берегу спешно возводился небольшой порт и портовая инфраструктура. Чуть поодаль начали возводить ангары и различные постройки. Благо, что строительство в таких экстремальных условиях не было в новинку для военных строителей. За их плечами уже было возведение нескольких объектов и вовсе за Северным полярным кругом. Апофеозом всего этого строительства стало прибытие плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», чьи испытания и ввод в эксплуатацию были ускорены. И вместо первоначального места базирования в виде Чукотки, ее добуксировали аж до Магадана. Что именно взялось здесь строить Министерство обороны, оставалось загадкой. В официальных новостях вскользь упоминали, что все работы ведутся в рамках развития Северного морского пути. Кто-то вспомнил, что в 60-х годах здесь планировали построить базу для атомных подводных лодок. Кто-то просто начал ковыряться в истории существования здесь 401-й батареи, которая являлась одним из звеньев, строившейся в 30-40-х годах прошлого века, линии береговых батарей, дотов и укреплений, протянувшейся аж на 11 тысяч километров, от Анадыря до Кореи. Неофициально она именовалась Тихоокеанским валом Сталина и предназначалась для обороны от возможных атак императорской Японии. В полуострове Старицкого немедленно начали искать особый стратегический смысл. Начали искать и ничего толком не нашли. Потому как даже в лучшие времена здесь располагались лишь 4 130-миллиметровых орудия, не самая большая огневая мощь. Пару эсминцев отогнать еще можно, но не более того. Впрочем, орудийную батарею никто восстанавливать не спешил, и забытые всеми пушки Б-13 так и продолжали ржаветь на вершине сопки. Однако истинной причиной внезапной стройки в не самых благоприятных климатических условиях была названа тема «паутина». Иными словами, сеть порталов на Светлояр. Один имелся во Владимирске, второй в Приморье, на месте старых советских врат, еще один строился в районе Кавказа, но приоритет был отдан именно Магаданскому. Путем примерного сопоставления расположения порталов на Земле и их аналогов на Светлояре было высказано предположение, что Магаданский портал откроет проход на севере Пацифиды, прямо около стены, а то даже и вовсе за ней. Конечно, стратегическая выгода от крайнего варианта была, мягко говоря, сомнительная. Торговых и логистических маршрутов рядом не было. Суровый климат арктической пустыни, то есть лютые морозы и ураганный ветер. Так себе вариант был, в общем. Хотя, если проход откроется перед стеной, это куда интереснее. Кругом варварские племена, только начавшие переходить к оседлости и делающие свои первые шаги по созданию цивилизации, живущие слишком далеко, чтобы попасть в орбиту влияния Нового Рима, но вполне многочисленные. Предполагаемый район открытия и вовсе принадлежал одному из первых варварских королевств Северо-Востока — Гьякару. Имперцам о нем было известно немного. Довольно крупное, отъевшееся за счет покорения соседей. Населено людьми, орками, коинами и лесными эльфами. Есть своя письменность, умеют плавить железо. Варвары, в общем. Но регион все равно выглядел привлекательным. Империя на него не претендовала. Слишком уж далеко находился, да и свободных земель на востоке еще хватает. Конечно, никто не отменял аппетита новоримских нобелей, которые были бы не прочь повысить свой ранг, захватив новые земли и данников. Тулия того же вспомнить. Но идти сотни и сотни миль, переходить через хребет Рубикона, сражаться с местными племенами, и все это с неясным результатом. Потому как в конце своего похода можно было найти и сказочное Эльдорадо, город, где даже крыши из золота, а можно было обнаружить и Тимбукту, не времен расцвета, но своего заката, горстка глинобитных хижин, что стоит на руинах великого города. А вот Федерация вполне могла позволить себе такой риск. Один только Гекар по размерам был близок к Германии. Плюс ресурсы, плюс сотни тысяч, если не миллионы человек населения, которые в орбите влияния великой державы вполне можно ассимилировать. И вдобавок стратегическое положение. Именно на территории данного варварского королевства находились истоки Янагар, крупнейшей реки северо-востока. И да, Асерек-Атагарра и Шер-Ариадан-Наири указали именно этот регион в качестве местонахождения Идилан-Санамора, города теней, древней крепости темных. Эйра и Эйрин подтвердили и то, что Идилан-Санамор существует, и что он правда находится на северо-востоке Пацифиды, близ стены. И дополнительно сообщили, что ничего падшие сами не строили, а всего лишь заняли одну из твердынь нагов. Правда, по их мнению, ничего интересного там не было, особенно после тысячелетий владычества темных. Разве что для имперца все это оказалось неожиданностью. Нет, что есть такая подземная крепость, где уже не первое столетие обитает пожирающая мать, они знали. И что называется она Идилан-Санамор, город теней, тоже знали. И даже знали, что расположена она где-то в глубине стены. Правда, такая точность была сродни утверждению, ну, Идилан-Санамор где-то на Пацифиде. Конечно, с новоримлянами поделились информацией, но легче от этого не стало. Если вспоминать прошлые подземные крепости темных, то гарнизон мог достигать нескольких тысяч фейри, причем в большинстве своем это были опытные боевые маги. Малым отрядом не нагрянешь, а большую армию попробуй быстро приведи в такую даль. Тут пара легионов нужна при поддержке сотен боевых магов, а такую армаду заметят еще задолго. Да и такая себе идея. Идти сотни и тысячи миль по чужой территории, населенной неведомыми, но многочисленными племенами. Выучка, технологии и магия — это хорошо, но никогда на одного легионера приходится не один десяток агрессивных дикарей. А что таковые могут найтись, это более чем вероятно. И грозное имя Нового Рима их не остановит, когда перед глазами варваров будут такие сокровища, как стальное оружие и доспехи. И таким образом Новорим решил, так сказать, умыть руки и перепоручить все дела союзнику. Хорошая мина при плохой игре. Сами имперцы ничего с полученной информацией в обозримом будущем делать не могли, а делать что-то надо было. В общем, совокупность полученных сведений привела руководство РФ к выводу, что игра все-таки стоит свеч. Тут не то, что одним выстрелом двух зайцев, тут сразу целую заячью стаю накрыть можно. Собственно, само место расположения Идилан-Санамор не было секретом для последовательниц Эмрис. Но вот что именно там они обустроили одно из главных своих укрывищ, это стало неожиданностью. О присутствии темных на северо-востоке Пацифиды практически не было ни единого упоминания, и долгое время считалось, что данный регион им абсолютно не интересен. Ну а что? Империи там нет, гадить некому. Больших и потенциально агрессивных государств тоже нет. В качестве тарана против Нового Рима не использовать. Да даже если бы и получилось, то это же тысячи миль просто до более-менее обжитых провинций. Но нет, темные там все-таки были. Причем давно. Но это даже логично. Зачем гадить там, где живешь? Горные крепости падших в Драконьих горах и в Красном хребте пали именно потому, что уж больно их обитатели активничали вокруг. А что местных против империи не успели натравить, так, может, в качестве резерва берегли. Кончились бы племена северо-запада, еще есть африканские дикари. Да и на закатном материке кто-то да обитает. В общем, темные обжили одну из древних крепостей предтеч. Портал открыли практически торжественно, аккурат ко дню Красной Армии, он же День Защитника Отечества. Он же, по мнению некоторых острословов, день дарения носков и пены для бритья. В общем, 23 февраля 2019 года был открыт второй искусственный портал на Светлояр. Передовая разведывательная группа, прошедшая через врата, принесла отличные новости. Проход открылся все-таки перед стеной, а не за ней. Однако были и минусы. После консультации с Эйрой выяснили примерное место открытия. Примерно 300 километров к востоку от Ко-Джарата, крупного горного массива на стыке хребта Рубикон и стены. Точнее, западной и восточной стены. То, что колоссальный северный хребет — это не сплошная горная стена в прямом смысле этого слова, было довольно-таки общеизвестно. Имперцы были прекрасно осведомлены, что это целая система горных хребтов, так сказать, разной степени ширины. Где-то она достигала в ширину меньше сотни километров, а где-то и больше тысячи. И как раз одно из таких мест находилось именно к востоку от Куаджарата. Причем даже не просто тонкое место, а довольно внушительный провал, который позволял выделять стену западную и более короткую стену восточную. Нет, конечно, это был не просто ровный провал, горы на участке в несколько сотен километров тоже имелись, но, что называется, труба пониже, дым пожиже. Не многокилометровый хребет, увенчанный льдом, а скорее что-то вроде Урала, старые невысокие горы. Минусы были очевидны. Через такую, с позволения сказать, форточку немилосердно дуло. Со стороны Северного океана непрерывно несло холодные арктические массы, так что регион по меркам Светлояра мог считаться едва ли не безжизненной пустыней. Хотя по меркам России, ну, тундра и тундра. Даже, пожалуй, леса-тундра, потому как даже небольшие леса вокруг имелись. И, в общем-то, даже земледелие в таких условиях можно было бы вести. Можно было бы, да только зачем? Если буквально в нескольких сотнях километрах к востоку начиналась уже нормальная тундра-степь Светлояра с ее богатыми пастбищами. Плюсы при этом тоже были. Во-первых, арктические потоки в этом закутке гор тормозились, оседали и давали начало многочисленным горным речкам, что дальше на восток сливались в огромный Янагар. А во-вторых, вообще-то именно на ту сторону стены российским войскам и требовалось попасть. И делать это через низкогорье было куда как удобнее, чем через мощный горный хребет. Замысел российского командования, в общем-то, был прост. На основе полученной от сдавшихся в плен падших информации планировалось нанести сокрушительный удар по темным. Не единственный, окончательный, но крайне мощный, который значительно сократит их потенциал угрозы. Все-таки в свете новой атаки незваных, или же харибды, как пришельцев назвали имперцы, были дела поважнее, чем воевать с разного рода террористами и варварами. Атака Идиланца-Наморра планировалась сразу с двух сторон — лобовая по эту сторону стены и малым отрядом со стороны океана. Конечно, чтобы добраться туда, придется задействовать вертолеты, потому как пешком по арктической пустыне быстро не пройдешь. Если вообще пройдешь. Та же Эйра отзывалась о Застенье как о крайне неуютном месте даже по меркам апостолов. Спугнуть темных раньше времени не боялись. Да, у них наверняка есть дальняя разведка и соглядатые в северной степи, но при круглосуточном мониторинге с воздуха это мало что даст. Степь, пусть даже и с приставкой «тундра», это не город, не просто густонаселенная местность, так просто к базе было не подобраться. В операции предполагалось задействовать разведывательно-штурмовой батальон Вяземского, авиацию, роту спецназа ССО, а всю эту толпу для начала требовалось где-то разместить, а затем и кому-то снабжать. Да, прибыть основная масса войск должна была только к концу следующего месяца, но не в палатках же им всем тут жить. Точнее, могли бы и в палатках пожить, и ничего страшного, но руководство РФ намеревалось обустроить здесь долговременную базу — Беловодье. Так что требовались и казармы, и склады, и даже аэродром планировалось построить. После всех приготовлений основной отряд, при поддержке авиации и бронетехники, должен был ударить с юга, штурмуя Идиланца-Намор, так сказать, с главного входа. Благо, что пройти требовалось где-то сотни три километров, достигнуть отрогов стены и выбить несколько племен, что служили темным в качестве сторожей. Этой группой взялся командовать лично генерал Вершинин. К тому же в атаке вызвались участвовать и имперцы, которых выделили аж целый пехотный легион при поддержке Центурии Светлых, раз уж транспортировку любезно взяли на себя федералы, которым перевести морем несколько тысяч бойцов от Сахалина до Магадана было, в общем-то, расплюнуть. На больших учениях типа Востока и Запада и десятки тысяч из конца в конец страны перебрасывали, и ничего. В это время малый отряд на вертолетах должен был пройти над Надгорьем и зайти с той стороны стены с черного хода, на которую указали перебежчики темные, Этим должна была заняться рота спецназовцев капитана Лотоша и разведчики Сергея и Шари численностью в 2 взвода. И еще им планировалось выделить в поддержку центурию или 2 имперцев, в зависимости от того, сколько протащат вертолетов через врата. При этом про Агахэ, то есть детсад темных, никто не забывал, но, исходя из рассказов темных и апостолов, Иделан Санамор представлял собой не просто древний бункер, а натурально подземный город. Причем еще и с отдельными поселками-спутниками, один из которых падшие использовали для воспитания своего потомства. В принципе, это было разумно. Да, чем сильнее разброс важных объектов, тем выше защита. Даже если уничтожат или захватят один, то другие не пострадают, потому что их даже элементарно могут и не обнаружить. С другой стороны, это же под каждый объект нужно организовывать и гарнизоны, и снабжение, и все прочее. Так что темные, видимо, решили разносить по площади в основном боевые объекты, а вот что-то важное прятали путем максимальной маскировки. В том числе и сводя к нулю любую активность около них. Опять же, теперь становилось понятнее, как падшие умудрялись организовывать свои советы без солнца. Это ж надо собрать темных со всего мира, причем относительно быстро, без сильных препятствий и при этом, что самое важное, незаметно. Через всю империю темному не проехать, где-нибудь да засветится. Не имперцы опознают, так сам сорвется и решит учинить веселье в своем людоедском духе. А так, получается, они морем добирались до северо-востока Пацифиды, затем поднимались вверх по течению Янагара и дальше преодолевали 100-другую миль до города Теней. Получается, не так уж и долго, даже от самых дальних краев ведома Айкумены. На Земле кругосветное плавание на паруснике занимало 3 года, а тут и кругосветку не нужно совершать. Мэйфлауэр пересек Атлантику за 2 месяца, Колумб достиг Карибов и вовсе за месяц. Так что за 2-3 месяца добраться до устья Янагара, хоть из Африки, хоть с Хиспаны, вполне посильная задача. Мореплавание на Светлояре было неплохо развито, и помимо боевых галер в морях хватало и разнокалиберных торговых парусников. Имелись и аналоги огромных карак и галеонов, и шустрых каравелл. Времени с того момента, как пожирающая мать снова призвала своих детей, по словам Катагарра и Наири, прошло вполне достаточно, и набывшие конклавы уже наверняка прибыли в город Теней. А дальше? Что ж, время покажет, что будет дальше.